но пересилила страх и пошла. И все это было не напрасно. Кто знал, что это тот самый водитель горшков, с которым она натягивала палатки? Какая все же удача! Опоздай на полчаса, и погиб бы хороший парнишка. Она стала думать о Фомине. Чудак, зачем он так переживает? Разве он мог оценить состояние больного? Только в зависимости от обстановки можно было правильно решить, что следует предпринимать. Смешной! Снова улыбнулась она и открыла дверь в амбулаторию. В палате жарко горела печь. Нина набросила халат и позвонила Фомину. «Сергей, передай мои конспекты руководителю партшколы. Я не могу. Сегодня и завтра заседание первой врачебной ассоциации по борьбе с цингой. Вернусь, очевидно, поздно. Можешь взять сейчас. Жду». Сергей пришел сразу. «Мне так все это неприятно», – заговорил он. Но Нина только засмеялась. «Не нужно, родной, все хорошо. Да если бы не ты, разве бы я решилась?» Еще у дверей своего кабинета его встретил настойчивый телефонный звонок. Сергей поднял трубку и узнал голос Аллы Васильевны. «Дорогой мой, я очень нуждаюсь в вашем совете», – щебетала она вкрадчиво. «Мне нужно поговорить с вами. Скажите, когда вы освободитесь?» «Не раньше 10», – буркнул он не совсем любезно. «Не бойтесь, дорогой, я вас не задержу», – засмеялась она и уже серьезно добавила. «В 9 я подожду вас у гостиницы», – и, не ожидая ответа, повесила трубку. Аллу Васильевну он увидел издалека. Сергей узнал ее по беличьей шубке и походке, отличающей ее от остальных женщин. Она почувствовала его взгляд и подняла голову. «О, я так признательна вам!» – воскликнула она растроганно и, улыбнувшись, пошла рядом. «Я слушаю вас», – покосился несколько смущенно Фомин, сбавив шаг. «Не здесь же, дорогой мой, переговорим у меня», – бойко ответила она. «Да возьмите меня под руку, здесь очень скользко». Сергей почувствовал себя неловко, словно вместо армейской фуражки он надел старомодный цилиндр. Левченко, очевидно, понимала его состояние. Лукаво подшучивала. «Да не бегите же вы, ради бога! Никто за нами не гонится!» Дверь была на замке. Алла Васильевна быстро открыла ее и включила свет. «Теперь раздевайтесь. Сегодня вы мой гость и советчик». На столе стоял графин с коньяком, нарезанные, посыпанные сахаром лимоны, две рюмки. «Как это понять?» – усмехнулся он, бросив настороженный взгляд на комнату Матвеевой. «Да вы не бойтесь, никого там нет и долго не будет», – сказала она нарочно громко и расхохоталась. «Мужчина, а ведете себя как гимназист! Стыдитесь, друг мой, стыдитесь!» Она сбросила шубку и осталась в домашнем зеленом платье в горошек с белым воротником. Платье ей очень шло. «А теперь садитесь, и мы выпьем по рюмке коньяка. Врачи утверждают, что повышает тонус. Прошу вас». Она наполнила рюмки. «Мне, право, неудобно. Все это неожиданно. И еще коньяк. Не заставляйте меня и здесь ждать. У меня сегодня хорошее настроение и хочется выпить». Она пила медленно, поглядывая на него из-под ресниц. Голубой свет абажура нежными звездочками искрился в хрустале графина и отражался в весело поблескивающих глазах. Фомин посмотрел на нее, давая понять, что время начинать разговор. Но она совсем не торопилась и снова наполнила рюмки. Фомин пил, не имея мужества отказаться. Голова немного кружилась. Алла Васильевна сидела совсем близко, посмеивалась и не переставала мило и весело болтать. «Нет-нет, сегодня никаких деловых тем. Мне так хорошо и не хочется скучными разговорами нарушать очарование вечера. Да и вам следует развлечься и отдохнуть», — лениво проговорила она и наклонилась совсем близко, протягивая руку к графину. «Уходить! «Уходить и немедленно!»